Будем терпеть долей, або поставим перед собой ясную мету, скажем самим себе, что мы живем для повстання, для великой змовы.